не раз передавал монашкам его просьбу принести табак, в то время остро дефицитный, что они и выполняли. Впрочем, вот строки самого Николая. Еда была отличная и обильная, поспевала вовремя. Еда была обильная, как все это время, и поспевала в свое время. Можно лишь присоединиться к выводу одного из заокеанских авторов Александрова. Рискуя повториться, мы должны снова отметить, насколько более благоприятными были эти условия в сравнении с теми, в которые попадали когда-то поборники свободы, заточенные в Шлиссельбург. До самой последней своей минуты Романовы не подвергались дурному обращению. Конечно, при желании можно было найти повод для капризов, даже для скандала. Это Александра Федоровна позволяла себе не раз. Ее истерика перед Дедковским с первых минут в Ипатьевском доме — лишь один из таких случаев. Еще эпизод из той же серии. Она заявляет Авдееву и Украинцеву, что слишком мало слуг взяли в дом, требует, чтобы пустили в дом прибывших с Тобольской второй группой. Комендатура отказывает. Как обычно, Александра Федоровна в возбуждении переходит с русского ломаного языка на английский, при этом обращается в сторону Боткина, который должен переводить то, что она кричит. Оказавшись между двух огней, доктор повторяет одно. Александра Федоровна протестует. Она требует к себе председателя областного исполнительного комитета, требует передать ее протест в Москву. Является в качестве представителя совета Войков. Он готов выслушать претензии. Рассчитывая, по-видимому, что Войков не знает английского языка, Александра Федоровна при его появлении начала кричать, топать ногами и наступать на доктора Боткина, пятившегося от ее наступления. Все ее крики были, конечно, по нашему адресу, пишет Авдеев. Тогда Войков остановил ее и спокойным тоном попросил доктора Боткина передать бывшей царице, чтобы она не забывала, что находится под арестом, и была бы в выражениях более корректна, изложила бы коротко сущность жалобы и не задерживала бы его. Он очень занятый человек и не хочет слушать ее истерические крики. После этого доктор Боткин приступил к изложению ее жалобы. Заключалась жалоба в том, чтобы были возвращены все ее слуги, и во всяком случае не меньше 30 человек. Если областной исполнительный комитет не удовлетворит ее просьбу, она попросит передать ее жалобу в Москву Ленину. Войков сказал, что слуг им не прибавит, потому что в этом нет надобности, а жалобу, если она желает, он может передать в Москву, только пусть она изложит в письменной форме, на чем и кончился инцидент. Капризы ее грубы, игра в мученичество примитивна и лишена достоинства. Иногда она демонстрирует нечто вроде голодовки, встает из-за стола, не притронувшись к еде. Поваренок Седнев уносит на кухню любимые ею макароны, приготовленные по ее вкусу. Этими выходками она надолго обеспечила своим западным биографам возможность рисовать трагический облик великомученицы, которую Россия якобы сделала козлом отпущения за все свои исторические упущения и неудачи. Но даже кое-кому из сочувствующих Александре Федоровне претит ее поведение. Надо признать, что в те дни ее личных испытаний она мало что обнаружила в себе от русской императрицы. Она своим поведением скорее напоминала супругу прусского генерала, постоянно изводящую окружающих в сознании своего значения. Еще не раз Войкову приходилось навещать особняк по служебным обстоятельствам. Однажды он встретил бывшего царя, спускавшегося на первый этаж. Слегка поклонившись, Николай спросил, не может ли господин комиссар объяснить причины, по которым ему не разрешили пилить дрова во дворе. В Тобольске, продолжал он, я пилил кругляк во дворе дома вместе с дочерью Марией. Препятствий со стороны новых властей не было. Я позволю себе спросить, разве здесь другие условия? «Да, в Екатеринбурге другие условия», — ответил Войков. «Для арестованных установлен более строгий режим». «Позвольте, господин комиссар, я не вижу оснований для отказа. Опасения властей напрасны. Я не собираюсь сбежать из-под стражи. Это было бы невозможно. Здесь охрана из рабочих и крестьян». Подошла бывшая царица, бросила на Войкова злобный взгляд, взяла мужа под руку и сказала ему, «Уйдем, Ники, эти варвары ничего не понимают». «Мадам, без оскорблений», — ответил Войков. Она злится на Войкова за то, что он, а точнее президиум Уральского совета, отказался допустить в особняк больше слуг. Теперь, к ее негодованию, часть домашней работы для семьи выполняют иногда ее дочери. Например, несколько раз сами испекли хлеб, белье для себя постирали.